«Нет, это мы с Элли вылетаем завтра утром». Тереза взяла мужа за руку, и их пальцы переплелись. «Это мое дело. Вы останетесь здесь и позаботитесь о качестве продукции калифорнийского отделения, чтобы здесь все было в порядке. Вы с Тайлером сделаете для этого все возможное». «Мы с Паули можем взять на себя винодельни», — предложил Тайлер, — «а Дэвид займется разливом». Дэвид кивнул. «Мы просмотрим все личные дела одно за другим. Вы знаете служащих лучше, чем я. Скорее всего, сбой произошел в Италии. Но безопасность калифорнийской продукции мы обеспечим». На коленях Софии уже лежал стенографический блокнот. «Через час я подготовлю пресс-релизы на английском и итальянском языках. Мне понадобятся все детали. Понадобится рассказ о технологических процессах, применяемых в Джамбелле Макмиллан, о том, насколько они безопасны». «В Италии наверняка будут какие-то потери, но здесь мы постараемся не допустить скандала. Нужно будет разрешить телеоператорам посетить винодельни и виноградники как здесь, так и в Италии. Нона, если вы с Элли займетесь этим делом, мы сможем показать, что Джамбелли — семейная компания, и что Ла Сигнора продолжает проявлять к ней личный интерес». «Это действительно семейная компания», — решительно сказала Тереза, — «и я действительно проявляю к ней личный интерес». «Знаю». София отложила блокнот. «Но важно, чтобы это знали пресса и потребитель. Поверь мне, это произведет на них впечатление. Здесь нужно будет использовать маму. Маму, Тайлера и меня. Мы покажем, что это дело касается всех членов семьи. 100 лет традиции, отличного качества и ответственности. Я знаю, как это сделать». «Она права», — промолвил Тайлер. При этом София удивилась больше всех. «Я терпеть не могу рекламу, которой вы оба заставили меня заниматься», — добавил он, обращаясь к Терезе и Элли. «И ненавижу, когда на мою винодельню налетают репортеры. Мое отношение к этим вещам не изменилось, но теперь я знаю о них немножко больше, и поэтому уверен, что София сумеет найти способ уменьшить ущерб. Может быть, ей даже удастся придумать, как использовать случившееся на благо компании, потому что это касается ее больше, чем кого бы то ни было». «Согласна. Итак, каждый займется тем, что у него получается лучше всего». Тереза посмотрела на Элли, подав ему какой-то знак глазами. «Но первым делом мы встретимся с Джеймсом Муром. На кону стоит не просто репутация компании, но само ее существование. София, набросай сообщение для прессы. Подробности узнаешь у Дэвида. Потом проект просмотрят адвокаты. И все остальные тоже». «Труднее всего выдержать удар по гордости», — думала Тереза, стоя у кабинета. «Под угрозой оказалось дело ее жизни. Подумать только, что для этого хватило одной бутылки отравленного вина. Теперь судьба ее наследия зависит от других. Выхода нет. Она обязана доверять им». «Тереза, мы справимся». «Да». Она накрыла ладонью руку, которую Элли положил на ее плечо. «Я вспомнила одну вещь. Когда я была девочкой, мы с дедом как-то возвращались домой через виноградник, и он сказал мне, что недостаточно вырастить виноград. За выращенным нужно ухаживать, защищать его, лелеять и воспитывать. Гроздья были его детьми, потом они стали моими. Ты вырастила достойных детей и заплатила за это дорогой ценой. Я была плохой женой человеку, за которого вышла замуж, и плохой матерью дочери, которую родила. На мне лежала большая ответственность, но я была честолюбива, слишком честолюбива, Элли. Нет, она ни о чем не жалела.